Глава 13. Сильнее разлук, тепло твоих рук. Звонок раздался в воскресенье под вечер. Мы с братом смотрели телевизор, папа возился с рабочими бумагами. Мама за столом резала яблоки. Когда зазвонил телефон, сидевшая на диване бабушка встрепенулась. «Дочь, я отвечу». «Да, Торочка, как вы там?» Звонила Тора, старшая дочь давно болевшей тети Наиды. Никто в комнате не встревожился. Бабушка ежедневно созванивалась с племянницами, справлялась о состоянии сестры. Но в этот раз разговор получился иным. Бабушка молча послушала и положила трубку. Согнувшись, оперлась рукой о стену. Подбежала мама. Тетя Наида умерла. С того дня бабушка не говорила. Ей соболезновали, она кивала, поправляя черный платок на седой голове. В глазах боль и больше ничего. Вокруг суетились родственники. Одни помогали на кухне, другие плакали под молитвы женщины-мулы. А кто-то безумолку чесал языком. Как тетя Фира, вторая жена дяди Тофика. Она докладывала сидящей рядом женщине о том, что мужу на работе выделили машину, черную «Волгу», и теперь она хочет научиться водить. «Но все это, машины, дома, золото, такое бренное. Главное — здоровье. Ох, да упокоит Господь душу тети Наиды. Хорошая была женщина, родная такая, хотя я видела ее всего разок, на нашей свадьбе с Тофиком в Интуристе. Там зал роскошнейший, с хрустальными люстрами, видели?» Временами Фира закатывала глаза с нарисованными стрелками, грациозно похныкивая. Я наблюдал за ней из-под стола, вспоминая актрис, которых видел на театральной сцене. Ей бы туда. Нас, детей, не пытались отгородить от поминок. После школы мы прибегали в дом тети Наиды. Он был недалеко от улицы Торговой, в трехэтажке с колоритным внутренним двором-колодцем. Густо перетянутый веревками с бельем, кишащий кошками, увитый плющом, с горшками герани и алоэ на чугунных лестничных ступеньках. В квартире тети Наиды были только женщины. Мужчины наверх не шли, сидели во дворе. Для них привезли столы и длинные скамейки. Наши двоюродные братья, чуть старше нас, разносили на подносах чай. По обычаю, на поминках мужчины и женщины находились в разных помещениях. Похоронами занимались исключительно мужчины. Женщины могли навестить могилу только на сороковой день. На углу стола сидел дядя Эльдар, племянник тети Наиды. Он прилетел из Свердловска, где преподает в консерватории. Я пил чай в прикуску с сахаром и невольно слушал воспоминания дяди о жене, с которой они расстались еще до переезда в Россию. Рядом с ним забыл об остывающем чае старичок с коричневым родимым пятном на правом виске. Тоже наш родственник, кто именно, я не вспомнил. Он жадно внимал дяде Эльдару. Мы с бывшей женой были больше друзьями, столько общего. В музыке любили одно — Рахманинова, Караева, Стравинского. Нам нравилось гулять у маяков Апшерона, ездить в горы в июне, когда смотришь с одной вершины на другую, а она вся покрыта зеленым лесом. Но больше всего мы любили наших мальчиков-двойняшек. Сейчас им по 17. С годами между мной и Севиль несовпадений становилось больше. Нашли в себе смелость отпустить друг друга. Но знаете, дядя Гархмас, мы очень любили детей и музыку. И так до сих пор. Видимо, отношения двух людей... С балкона меня окликнула мама, и я не смог дослушать. Глотнул холодного чая, побежал наверх. Я смотрел на плачущих людей и думал, что их слезы были не только о тете. Они были о том, что прервалось, завершилось нечто, что их радовало. Они плакали о себе, о смерть близкого, дала им на это разрешение. Появилось пространство, где можно горевать не одному, пожалеть себя и быть в этом понятым. Люди часто не позволяют друг другу плакать. «Успокойся, не плачь, пожалуйста, не надо так». А тут нашлось место, где можно выплакаться, и никто не скажет, что ты должен взять себя в руки. Напротив, салфетку протянут, чаю нальют. Еще и похвалить могут. Глянь, как та блондинка, Наидина соседка по площадке, ее оплакивает. Какая преданная подруга! Мало кто знал, что тетя Наида недолюбливала эту соседку. Та била своих сыновей. Мои первые похороны. Они вызвали не слезы, а размышления о смерти и улыбку, которую я прятал. Я улыбался, вспоминая, как тетя Наида копировала бабулю, когда та нас бронила. Ее тяжелые повороты головы, соколиный взгляд, сжатые губы и то, как она в порыве гнева поправляла на правой руке тугой золотой браслет. Она пародировала бабушкин говор. «Мальчики, мальчики, быстро на берег! Не нервируйте бабушку, иначе она превратится в птицу и улетит!» Тут тетя Наида хваталась за живот. Мы все со смехом валились на диван. Я улыбался, вспоминая, как выразительно тетя Наида читала нам «Трое в лодке, не считая собаки», и нам казалось, что пес Монморанси вот-вот вбежит к нам во двор, начнет ссориться с кошками, а потом будет жалеть, что дал волю страстям. Что волна подхватывает и нас, а потом бросает на песок распластанными морскими звездами. Что мы видим утопающие в розах дома Сонинга. Тетя на чтение прерывали приступы кашля. Она с юности страдала болезнью легких. Я улыбался, когда бабушка в тетиной палате напевала песню, которую любил их отец. «Сильнее разлук, тепло твоих рук, мой верный, единственный друг». Бабушка пела тихо. Я удивлялся, какой же у нее красивый голос, и как мы об этом не знали, прижимая ладонь сестры к своему лицу. Тетя Наида улыбалась. Смерть пугала меня, но не таинственностью, а тем, что она могла помешать мне увидеть, услышать, почувствовать так много всего в мире. При этом я понимал, что неизведанному вряд ли есть предел. Будут формироваться новые моря и материки, прорастать новые цветы и деревья, рождаться люди с умениями, которые потрясут мир. Однако на фоне этой бесконечности у каждого из нас есть главное свое, которое следует прожить, и, быть может, оставить тут, перед уходом. Однажды я спросил дедушку о смерти. В отличие от других старших, он говорил о ней спокойно. «Сынок, о смерти надо помнить, но не думать. Тем более в твоем возрасте. Ведь ты столького не видел за пределами Апшерона. Целый мир. Встретившись с ним, ты, может, захочешь написать книгу или спеть песню. А может, вернешься домой и продолжишь собирать в саду инжир». После дедушкиных слов то, что находилось за берегами Каспия, стало звать меня еще громче. Внутри меня все спешило. В торопливости пульсировала мысль. Не время уходит, уходим мы. И пока мы тут, надо... надо. Раздумье прерывалось вопросом. Что же надо? Если как следует поразмыслить, ответ вышел бы на целое сочинение, но сейчас на ум приходит одно. Надо быть больше у моря. Вечерами, когда поминки заканчивались, бабушка возвращалась домой. Уходила к себе, сидела на ковре, молилась. Дверь в комнату оставляла открытой, наверное, из-за мамы, беспокойно замеряющей ей давление и приносящей пахучие капли. Бабушка по-прежнему молчала. Однажды в субботу дедушка рано уехал и вернулся уже к обеду. Брат подбежал к нему. «Деда, ты был в выходной на работе?» Он положил на банкетку сверток, похожий на букет в газете. «Нет, Ездил ненадолго на дачу. Дедушка снял ботинки, вынул из шкафа начищенные туфли, надел. Из комнаты вышла бабушка уже в пальто. Она развернула сверток. Ветки гранатового дерева, аккуратно подрезанные, с молодыми зелеными листьями. «Спасибо тебе. Я готова. Поедем?» Спустя время я узнал, что в тот день бабушка, не дождавшись сорокового дня, навестила могилу сестры.